Часть девятая. Аграфена стояла около стола, потупившись, и держала картофелину. — Дайте, Виктор Андреевич, ножичек для чистки, — сказала она. — Машинка на это есть, — проговорил повар. — Или вы еще не обучены этому? Сейчас обучим, как чистить и как из большой картофелины 3-4 маленькие делать. — Дикость и серость. Прямо из деревни. Чего вы хотите? — произнесла Марина и сморщила нос. Повар провожал Марину к выходной двери и говорил. — Правильно-с, но все-таки я удивляюсь, как это без подушки и без одеяла. Уж какая-нибудь серая серость, а уж все подушку-то с одеялом. Тюфяк у нас есть для судомойки, кровать есть. — У ней была подушка сеном набитая. Опять набьет. Сенца только схлопочите ей. Прощайте. Марина удалилась. Повар вернулся и стал показывать Аграфене, как управляться с машинкой для чистки картофеля и как вырезать из большой картофелины маленькие. Аграфена сказала. — Большая-то картошка ведь вкуснее. — Это тебе, на твой деревенский вкус. А господа обожают маленькую, чтобы сразу в рот положить, — отвечал повар. Он готовил завтрак господам. На плите у него уже кое-что варилось в маленьких кастрюльках, в сотейнике шипело масло. Он достал кусок мяса, нарезал его на ломтики, выхватив из-за пояса из ножен большой нож, разбил кусочки деревянным молотком, присолил и положил на тарелку. Все это он проделал на столе рядом с Аграфеной, затем присел против нее на табуретку и пристально стал смотреть ей в глаза, крутя ус. Повар был красивый мужчина, белый, холеный. Аграфена смутилась, покраснела и потупилась. — Знаешь, как вот эти ломтики мяса называются и что из них будет? — спросил он ее, улыбаясь. — Да почем же мне знать-то, коли я деревенская? — дала ответ Аграфена, не поднимая глаз. — Говядина называется вырезкой, а когда ломтики я изжарю, бифштекс будет. Бифштекс. — Ну, скажи, бифштекс. — Бифштекс, — проговорила Аграфена. — Это самое лучшее мясо. 40 копеек фунт, — продолжал повар. — Здрасте, боже, какая цена! Сколько же на это хлеба-то купить можно? — Вот эти куски 3/4 стоят, — пояснил повар, придвинулся к ней на табуретке, похлопал ее по спине и сказал с улыбкой. — Ты сама кусок аппетитный, особливо, если отполируешься. Он протянул руку к подбородку Аграфены, но та отшатнулась. — Оставьте, Виктор Андреевич, — сказала она. — Да чего ты, чего ты? Не что я тебя бить собираюсь. Вот дура-то. — А зачем трогать? — А у тебя убудет от этого, что ли? — сказал Виктор Андреевич, отодвинулся от нее, положил руки на стол и, все еще не переставая улыбаться, продолжал. — Да, дика ты, сера, не полирована. Хочешь, мы тебя в месяц отполируем? — Зачем мне это, Виктор Андреевич? Бросьте! — прошептала Аграфена, все еще не поднимая глаз. — Зачем? Чтобы человеком быть. А то ведь ты теперь деревенская тетеха и больше ничего. В кухню вошел лакей во фраке и белом жилете и сказал повару. — У меня все готово, Виктор Андреевич, стол накрыт, готовься и ты. Через 15 минут подавать. Повар схватил тарелку и стал класть из нее мясо в горячий сотейник. — Подругу себе нанял, Виктор Андреевич? — спросил лакей повара, увидав Аграфену, и тоже стал пристально ее рассматривать со всех сторон, как вещь, как манекен. — Только руками ее не трогать, — сказал повар, придавливая куски мяса к шипящей сковородке, и засмеялся. — Испортиться может. — Да ну! А что же она, хрустальная, что ли? — Не хрустальная, а особым лаком покрыта. Я даже объявление сделаю и вывешу вот здесь, в кухне под полкой. Посетители просят судомойку руками не трогать. Лакей засмеялся и стал колыхать чревом. Это был полный, рослый человек с гладко бритым лицом и маленькими бачками на скулах около ушей. «Ну, будем так разговаривать», — проговорил он, садясь на табуретку и выпячивая вперед хорошо выглаженную грудь сорочки. «Копорочка будете?» — задал он вопрос о графине. Та помедлила и, несмотря на него, продолжая чистить картофель, отвечала. «Псковские». «Микину сеяли и 3 года ждали, пока взойдет. Знаем-с», — произнес лакей. «Так, кажется, вас псковских дразнят». А графина ничего не ответила. «Прямо из деревни?» — задал он ей вопрос. «На прошлой неделе приехали». «Не видишь разве, что совсем серая серость и без всякой полировки?» — произнес повар и сказал лакею. «Поставь тарелки-то для бифштекса в шкаф на плиту, а то сам опять будет ругаться, зачем тарелки холодные». Лакей взял стопочку тарелок, поставил их в изразцовый шкаф, имевшийся над плитой, и опять стал спрашивать о графену. «Грамотная барышня будете?» «Нет, не учили. У нас от деревни училище далеко», — был ответ. «А как же вы будете любовные письма писать?» «А зачем мне любовные письма?» «Полагается. Наверное, у вас в деревне какой-нибудь замухрышка зазнобой остался». «Никакой у меня зазнобы там не осталось. А вот маменька с сестренкой и братишкой остались. Им надо написать писулечку и 2 рубля денег на хлеб послать. Так если вас попросить, вы и напишите». «О, отвечает теперь. Храбрости набралась и отвечает», — заметил повар. А давеча все молчала. А графина действительно набралась храбрости и, хоть и потупившись от пронизывающих ее взоров повара и лакея, но довольно бойко отвечала. «И всегда буду отвечать, если не будете рукам волю давать. А то ведь давеча вы сейчас за лицо. Зачем это? Ведь это озорничество». «Ого! Видишь как!» — засмеялся лакей, подмигнув повару на графину. «Ну, а часы-то ты все-таки узнавать умеешь, если, к примеру, узнать, который час?» — спросил он ее. «Еще бы, в лучшем виде. Цифирь-то я знаю, меня братишка научил. Он по зиме ходил в училище немного. Да платьишка у него теплого нет, а училище 6 верст от нас». «А ну-ка, который теперь час? Вот часы». Лакей указал на медные латунные часы, стоявшие на полке. А графена обернулась, посмотрела на часы и отвечала. «Без четверти час». «Отлично!» — воскликнул лакей и прибавил. «Ну, из этакой-то все-таки прок выйдет, отполируется в лучшем виде. А то, помнишь, у тебя в судомойках была баба-копорка, так часов не умела разбирать». «Да-да», — подхватил повар. «Послал я ее за гвоздями, обойных гвоздей на пятачок купить, а она вместо лавочки-то в аптеку». «А я теперь уже аптеку знаю», — похвасталась Аграфена. «Это где снадобья для больных продают. Шары такие красные и желтые на окнах стоят». «Браво, браво, Грушенька», — воскликнул повар. «Этак мы тебя скоро отполируем, только слушайся хорошенько. А, заговорила. Вишь, как отвечает. А давеча все молчала», — повторил он, подмигнув на нее лакею. «Ну, ладно. За эту прыть я сам тебе сегодня вечером к твоей маменьке письмо напишу». «Ой, спасибо, Виктор Андреевич». «И 2 рубля послать. А деньги-то есть ли у тебя?» «Есть. Только уж, пожалуйста, поскорее, не обманите. Им нужно на хлеб. У нас там страшная голодуха. Когда я уезжала, то в конец проелись. Последнюю овцу продали. Ни лошади, ни коровы. Хлеба нынче и до Рождества не хватит. Пожалуйста». «Хорошо, хорошо. Ну что ж, у меня готово. Могу отпускать завтрак. Иди и докладывай», — обратился повар к лакею. «И в карты тебя играть научим», — сказала графиня лакей, не утерпел и 2 раза хлопнул ее по спине ладонью, прибавив. «Сейчас видно, что из голодной деревни, спина-то кожа до кости». «У нас отъестся скоро», — проговорил повар вслед уходившему лакею. «Я ее буду макаронами да рагу из баранины кормить, потом кисель». «Теперь, дяденька, скоромная есть грех, теперь пост великий, — произнесла Аграфена. — Здесь мы, Грушенька, посты не разбираем. Здесь Питер, забалуй город, — отвечал повар. — Вот на последней неделе грибами вас угощу, растягаями с груздем, супом грибным. А где ж весь пост скоромное-то жрать? — Нет, я весь пост. Разве можно в такой пост? Я не боже мой, ни-ни, и ни разу еще не оскоромилась. — Да ты не врешь ли? — удивился повар. — Зачем же мне врать-то? Меня Виктор Андреевич и сестра Марина соблазняла на скоромь, и кухарка тамошная, но я на это не пошла. Как возможно? — Вот дура-то! Так чем же я тебя кормить-то буду? — А хлебцем. Такой здесь хлеб чудесный. Мы у себя в деревне такого-то и не видывали. Хлеб, что бархат. — Хо! Вот еще навязалась постница, — сказал повар. — Ну, значит, для тебя придется кашу варить и постное масло покупать. — Если милость будет, то пожалуйста, а то я и так. — Ну, ладно. Вернулся лакей с салфеткой. Повар подал ему никелированную сковородку с яичницей и стал укладывать на блюдо бифштексы, посыпая их рубленым укропом. Лакей вынул согретые тарелки и поставил их, а также и кушанье на поднос, и стал уходить из кухни. — Скоромно-то не ест, барышня-то моя. Говорит, что по постам не вкушают, — сказал ему вслед повар. — Вот какая монахиня! — Да что ты! Ну, мы ее потом отполируем, — отвечал лакей и скрылся за дверью. Аграфена не была бестолкова и к вечеру почти освоилась в кухне у повара Виктора Андреевича. Не была она и ленива. После завтрака она сейчас же взяла ведро, мочалку и вымыла пол и столы в кухне щелоком настолько тщательно, что повар похвалил ее, сказав «молодец, девица», и при этом потрепал ее по спине. Под вечер Аграфена вырезала к обеду машинкой корешки, вертела мороженое, бегала в лавочку за миндалем, в зеленую за петрушкой и ничего не перепутала. Как найти зеленую лавку, повар дал ей такие указания. Как перебежишь улицу, увидишь вывеску с курицей, кочном капустой и морковью, туда и входи. Спросишь на 3 копейки зелени петрушки. Запомни, что именно зелени. Корешков мне не надо. За завтраком, который состоял из мясных щей и макарон, она ни к чему не прикасалась, как к скоромному, и ела только один полубелый хлеб. Повар, впрочем, дал ей селедку. К обеду он сварил ей пшенной каши и дал кусочек вареного судака, но при этом сказал: «Только уж ты, мамзель, как-нибудь к нам приспособляйся. А то мне трудно всякий день насчет особенной еды в голове тебя держать. Макароны-то ты можешь есть с нами? Без масла. В них никакой скороми нет». «Я, Виктор Иванович, хлебца. Хлебца с чаем», — отвечала Аграфена. «Разносолов мне никаких не надо, а хлеб у вас такой чудесный». К завтраку пришла горничная Катерина. Это была не первая уже молодости чопорная женщина в черном платье, белом чепце и переднике, и Аграфене пришлось выдержать ее высокомерный взгляд. Она рассматривала ее с усмешкой, как вещь, заметила ее короткую ситцевую юбку, из-под которой были видны выше щиколоток польские сапоги на нескольких пуговицах, и почему-то назвала Аграфену акробаткой. Видя, что Аграфена за завтраком ест только один хлеб, горничная проговорила: «А покормить бы ее устрицами и омарами, так что бы она сказала?» «Не будет знать, с которого конца и есть», — засмеялся лакей. «А знаешь ты, что такое устрица? Знаешь, что такое омар?» — допытывалась у Аграфены горничная. «Да почем же мне знать-то? Не знаешь», — пробормотала та. Повар вступился за Аграфену и сказал горничной: «Да ведь и вам, Катерина Ивановна, дать устрицу, так вы ее и есть не станете». «А омару ела, в лучшем виде ела», — похвасталась горничная. После обеда приходил в кухню кучер. Полный мужчина с черной бородой, жирно смазанными волосами, при подбритом затылке, в толстом наваченном суконном пиджаке, в картузе с широким дном и выездных хозяйских драповых теплых сапогах, хотя на улице стояла оттепель и было совсем мокро. Кучер был женатый, жил с женой в кучерской на своих харчах, но пришел с чайником за кипятком и с чашкой за супом. Повар, за условленную с кучером сумму, кормил кучера и его жену хозяйскими харчами и давал хлеба, да, разумеется, без ведома хозяев. Повар это называл своим доходом. Кучер также с усмешками начал рассматривать Аграфену, похлопал ее по плечу, помял за руку повыше локтя и проговорил. — Тоща очень. Отъедаться сюда приехала? — спросил он. — Не отъедаться, а служить. Уже несколько смелее отвечала Аграфена, вывертываясь от него. — Копорка? — Нет, псковская. — Псковские, кажись, крупные бывают. Ну да, здесь отъешься. Не попадайся только под кулак солдату. — Да ведь и на вашего брата кучера нарвешься или на конюха, так и тот здорово утюжить будет, — заметил повар. — Ты вон свою законницу как учишь? Кучер забрал чайник с кипятком, глиняную чашку с картофельным супом, тарелку с жареной бараниной, накрыл баранину ломтями хлеба и ушел. Вечером, когда повар и Аграфена убрались после обеда, Аграфена развязала свой узелок, достала оттуда свое платье и коленкоровую юбку и повесила их на гвоздь над койкой в чулане. Платком покрыла тюфяк, а из белья, запрятанного в наволочку и дюжины кухонных полотенец, которые ей сдал повар, сделала себе подушку. Затем она достала свой паспорт и вручила его повару. Повар был весел. Он развернул паспорт и, сидя за вымытым кухонным столом, при ярком свете висевшей с потолка лампы, развернул паспорт и начал читать, шутливо сверяя прописанные в нем приметы Аграфены с ней самой. «Лет 18. Ну, будем знать, что 18, — сказал он. — Мне зимнего Николы уже 19 пошел, — сообщила ему Аграфена. — Волосы русые, вот и набрано, а у тебя волосы белокурые. Ты блондинка, а вовсе и не шатенка, — продолжал он. — Да это писарь, он заглазно. За паспортом-то маменька ходила в волость. — Ну так и что же из этого? Все-таки это облыжно. Облыжное показание. Знаешь, что за это в Питере ответить можно, если приметы с паспортом не сходятся? За это в холодную. Повар сделал строгий вид. Аграфена испугалась и изменилась в лице. — О, да неужели? Так как же быть-то? — слезливо заговорила она. — Ага, оробела. «Ну да я шучу, шучу!» Засмеялся повар и опять продолжал. «Глаза карие. Ну-ка покажи-ка, карие ли?» «Да, кажется, карие», — все еще смущенно говорила Аграфена. «Подойди-ка сюда, подойди ближе, еще ближе. Да чего ты боишься-то? Ну, подойди к самому столу». Она подошла и сказала... У дворника, где я на квартире стояла, был мой паспорт, но он не сомневался. — А я вот сомневаюсь, ты ли это. Может быть, это и не ты. Может быть, у тебя чужой паспорт. — Да что вы, Виктор Андреевич. — Ну, ладно, ладно. Вы псковские хитрячки. А ну-ка, наклонись и гляди на меня во все глаза, да не моргать, — сказал он, притянул Аграфену за шею, посмотрел ей в глаза и тотчас же прибавил «Кори, кори». Аграфена опять отшатнулась. Повар читал. «Подбородок и нос умеренные. Да умеренные ли? А по мне так неумеренные. По мне нос у тебя пуговкой». «Да что вы!» «А подбородок лодочкой». «Да ну вас! Выдумайте еще что-нибудь». Уже весело выговорила Аграфена, видя, что повар шутит. «Особых примет не имеется. Девица». «Девица ты?» — спросил он. Глаза его смеялись. Девушка, — кивнула Аграфена. — Ну, ладно, будем знать, что ты девушка. А теперь, девушка, ставь-ка самовар, — прибавил повар. — Я тебя чаем попою, с вареньем попою за твое послушание. Умеешь самовар-то ставить? — Да как же! — Ну так сними его с полки и нагрей. Аграфена бросилась к полке, сняла самовар и стала наливать его водой из водопроводного крана. «Так-так», — говорил повар, смотря на нее, и прибавил. «Из тебя, девка, прок выйдет, не будь только упряма и не брыкайся». Шли уже третьи сутки, как Аграфена жила у повара Виктора Андреевича в судомойках. Место ей нравилось, еда была сытная. Повар заварил ей горшок пшенной каши, которую она ела по два раза в день с подсолнечным маслом, тогда как остальная прислуга сторонилась всяких каш вообще. А горничная Катерина, видя, как Аграфена уписывает с большим аппетитом кашу, даже с усмешкой брезгливо сказала: — Вишь, жрет-то как! Навалилась на кашу, словно каменщик, словно она камни тешит целый день для тротуаров, а не судомойничает. Аграфене очень понравилась ее каморка. Ей особенно нравилось то, что она спит в ней одна, без соседей, что у нее есть своя койка, что никто ее в каморке не тревожит, что она может и белье переменить неукрадкой, и одеться утром не спеша. Такой роскоши у нее никогда не было. Она набила себе опять сеном подушку и мечтала, что сошьет себе такое же ватное ситцевое одеяло, как у кухарки Афимии. Вообще она благодушествовала, но ее всякий раз кололо в сердце, когда она вспоминала про деревню, про голодающих там своих мать, сестру и братишку. Страшным упреком лежало на ее совести то, что она до сих пор не послала матери 2 рубля на муку, хотя деньги у нее имелись. Сама она была неграмотна, обращалась вчера к повару Виктору Андреевичу, чтобы тот написал ей письмо вечером после уборки, но вчера вечером у барина было 3 гостей, играли в винт, и повару пришлось, кроме завтрака и обеда, стряпать ужин. — Завтра вечером напишу, — пообещал он ей. «Носишься ты с этим письмом, как курица с яйцом, мамзель Агата!» Будучи шутливого характера и вообще веселый, он ради шутки не звал ее уж Аграфеной, а стал звать почему-то Агатой. Но вот, наконец, в следующий вечер за письмо принялись. Когда посуда после обеда была перемыта и кухня убрана, повар сказал Аграфене: «Ну, теперь я могу написать для тебя письмо к матери. Ведь тебе не любовное, не со стихами надо». «Да что вы, Виктор Андреевич, мне только написать, что жива, здорова, благополучно доехала, и посылаю, мол, вам 2 рубля». Он повел ее в свою комнату, где он спал вместе с лакеем, которая находилась рядом с кухней. Там стояли 2 кровати с подушками в ситцевых наволочках, покрытые байковыми серыми одеялами. На окнах висели красные канаусовые занавески, подоконники были заставлены пивными и иными бутылками. Над кроватью повара висела фотографическая группа мужчин в поварской одежде в рамке под стеклом. Это была группа поваров того ресторана, в котором Виктор Андреевич учился поварскому искусству. Посреди поваров сидел хозяин в сюртуке с клинистой бородкой и закрученными усами французского типа. Рамка была задрапирована сверху полотенцем, сшитыми цветной бумагой концами. Кровать лакея отличалась необычайным обилием деревянных сапожных колодок, выглядывающих из-под нее. Был комод простого дерева, над комодом висело небольшое зеркало, а под зеркалом стоял ларчик, в котором повар хранил свои туалетные принадлежности: щетку, гребенку, помаду, фикстуар для усов и даже духи. Он был большой кокет, и когда на него находила совершенно трезвая полоса, очень занимался своей физиономией. У окна стоял стол, покрытый вместо скатерти расписной клеенкой. На нем стояли лампа с белым абажуром, чернильница на тарелке, и лежали большие лавочные счеты с крупными костяшками. Остальное убранство комнаты состояло из нескольких стульев и двух кресел, из коих последние были мягкие и имели на своих спинках белые ажурные вязания. Подарок повару той беззаконницы, о которой он упоминал в разговоре с Афимией и Мариной, когда те приводили к нему Аграфену. Повар сел к столу, поправил лампу, взял перо, бумагу и спросил Аграфену. — Ну, что же писать твоей матери? Как начинать? — Да вам лучше знать, вы грамотные, — отвечала Аграфена, и на глазах ее уж показались слезы. — Да чего ты дождит распустил, дура? — проговорил он, смотря на нее. — Ну, как звать-то твою мать? — Меланией Тихоновной. — Ну, так и начнем. Любезной маменьке нашей Меланье Тихоновне от дочери вашей Аграфены. Ну, разумеется, просить родительского благословения. — Пожалуйста, Виктор Андреевич, будьте такой добренький. — Только не реветь, не реветь. — сказал повар, заметив, что Аграфена уж подняла передник и утирает им глаза. — Вишь, у тебя, Агата, глаза-то на каком мокром месте? Повар писал и говорил, что пишет. — В первых сих строках прошу у вас родительского благословения, навеки нерушимого и низко вам кланяюсь, а также уведомляю, что в Петербург я приехала благополучно, и теперь, слава богу, жива и здорова, и уж поступила на место в судомойке. — Хорошо так? — спросил он, остановившись. — Хорошо, — пробормотала Аграфена, захлебываясь слезами. — Ну, я брошу писать, если ты не перестанешь плакать, — сказал повар, кладя перо. — Чего ты, дура? — похлопал он ее по спине. — Ну-ка, сядь вот на этот стул к столу, сидя лучше. — Да, вспомнилось про все наше деревенское житье-бытье. Как теперь маменьке-то одной трудно. Ведь ей как помогало-то? Конечно, теперь у них коровы нет, лошади нет, но все-таки... — Писать, что получаешь 5 рублей жалования? — спрашивал повар. — Пишите, — еле выговорила Аграфена. — И получаю 5 рублей в месяц жалования, — продолжал повар. — А вам при сем посылаю обещанные 2 рубля из моей заработки. Ведь ты обещала? — Обещала. — Ну, вот теперь и все. Разве поклоны? — Поклонитесь сестренке и братишке, дяденьке. — Я так и напишу. Брату, сестре и дяде кланяюсь. — Ой, у меня 2 дяди, один женатый. Надо повеличать по имени. И тетеньке поклон. Она сказала, как зовут дяди и как зовут тетку. Повар написал, прочел и спросил. — Ну, что еще? Все теперь? — Напишите, что эта сестрица Марина Игнатьевна поставила меня на место. Повар прибавил. — Больше ничего? — Больше ничего. Повар стал заканчивать письмо и читал. — А засим крепко целую вас, обнимаю и остаюсь любящая дочь ваша Аграфена. Затем следовало писание адреса на конверте. Повар надписал адрес, прибавил внизу с вложением 2 рублей и прочее, когда его тронула за руку сидевшая против него Аграфена и сказала «К вам кто-то в гости». В дверях из кухни стояла рослая, полная, красивая женщина с черными бровями, в драповом пальто с куньим воротником и в шапочке с куньей оторочкой, прикрытой шерстяным белым вязаным платком. Повар оглянулся, вскочил со стула и воскликнул. — Ох, Василиса Степановна, а что это вы, как кошка подкрались? Здравствуйте, милости просим. Это была, как он ее иногда называл, его беззаконница. Василиса Степановна снимала с себя шапочку, пальто, хмурила свои густые брови и косилась на Аграфену. Аграфена в это время встала и, потупившись, старалась уклониться от взоров Василисы Степановны. Повар Виктор Андреевич тоже стоял и смотрел на Василису Степановну как-то виновато, не выпуская из рук пера. А она, сняв шапочку и косынку, положила их на комод, поправила прическу перед зеркалом, посмотрела на повара и проговорила. — Что ж вы, словно аршин проглотивши, стоите, будто испугавшись? Или, может быть, я интересному разговору помешала? — Да какой же интересный разговор? Я вот письмо ей в деревню писал, — отвечал повар, кивнув на Аграфену. — А смотрю на вас в удивлении потому, что в прошлый раз, попрощавшись, вы сказали, что ближе как через неделю вам не удастся сюда прийти. — Ничего, надо тебя проверять. Ты, кажется, опять забаловался, — проговорила она, снова покосясь на Аграфену, и прибавила. — Барыня в театр уехала, ну, а я к тебе. Что ж мне одной-то дома зря сидеть? Одела ее, проводила и сюда. Да и посмотреть, не свихнулся ли ты опять на вино. — Ну что ж, и отлично. Садись, гостьей будешь. Чем угощать? — спросил повар, и, не дождавшись от Василисы Степановны ответа, сказала графине. — А ты иди, иди, ничего больше. Письмо готово. Завтра положишь в него деньги и снесешь на почту. Аграфена вышла из комнаты повара. — А это что за деревенская свиреста? Откуда такую выискал? — обратилась к нему с вопросом Василиса Степановна. — Судомойка, новая судомойка, — спокойно ответил повар, хотя по нахмуренным бровям гости и чувствовал начало бури. — А уж постарше-то не мог себе взять. Сколько раз я тебя просила, чтобы ты молодых не брал. — Да где же старух-то набрать? И опять же, старухи ленивы. Нет, ты это нарочно, нарочно. Знаю я тебя, волокитюшку. И вот уж сейчас же и письма писать. Да полно, полно, Василиса Степановна, успокойся. Нечего, полно. Я ведь поставила тебе в прошлый раз старушку, так ты не стал ее держать, отказал. Она опять бросила грозный взгляд на повара. У старушку меня коньяк стала воровать. Я припасу для пудинга, для собойона, а она отопьет. К тому же и на ноги слаба. Напьется и ляжет. Да полно врать-то. Да зачем же мне врать-то? Мне нужно не воровку, а работящую и трезвую, чтобы меня заменяла, когда со мной грех случится. А то в прошлый раз и со мной грех, и она пьяна. Ну ты мне, бабы-то, не разводи. Я не девочка, я понимаю. Просто ты волокитишка. Поверь, Василисушка, что уж тебя я ни на кого не променяю. Брось, ты интриган известный. Я с мужем не живу. Мужа для тебя бросила, а ты, как султан турецкий, норовишь себе разных деревенских куропаток набрать. Повар подсел к Василисе Степановне и хотел обнять ее за талию, но она хлопнула его по рукам и толкнула ладонью в грудь. — А ты чаю не хочешь ли? — спросил он. У меня есть отличное абрикосовое варенье. Ничего я не хочу. Ну, шоколаду. Плита потухла, но я на тагане сварить могу. Бисквиты имеются. Ничего я ни пить, ни есть не стану. Резко крикнула она, пошла в кухню, долго смотрела там на Аграфену, вернулась и проговорила. 3-4 дня здесь у тебя не побываешь, и сейчас уж здесь происшествие. А я-то дура. Дома кофе пью, о тебе думаю. Барыню одеваю, о тебе мысли. Начала тебе белые галстуки из нансуку шить. Спасибо, Василиса Степановна. Да нечего спасибо. Теперь уж ничего от меня не получишь, потому что ты дрянь, волокитишка и даже, можно сказать, прямо мерзавец. Ну, пошла-поехала. Повар не знал, где ему и место найти. Он подошел к Василисе Степановне и хотел ее взять за руку. — Оставь меня! Не прикасайся ко мне, гадина! — закричала она на него, помолчала и тихо прибавила. — А только и вкус же у тебя! Только что разве молода она да свежа, а то ни ловкости, ни... просто деревенская ступа. На телку, пожалуй, очень похожа, да и то на захудалую. — Ну вот, видишь, — подхватил повар. Так неужели я тебя на нее променяю? Ты у меня и родством, и дородством взяла, — улыбнулся он. — Ты, кажется, это с насмешкой, — бросила она на него молниеносный взгляд. — Дурак! — Да какая ж тут может быть насмешка, Василисушка? Я всегда говорю, что люблю полных дам. Что хорошего-то в пиглице-то? — Ну ты сколько раз говорил, что тебе нравятся блондинки, Вот ты себе блондинку и подобрал. Хоть и жиденькая, но блондинка. Повар развел руками. Придираешься, совсем придираешься, сказал он. Пришла, чем бы лотком посидеть и чайку тихим манером попить с другом, так ты на ссору лезешь. Какой ты мне друг? Ты враг мне, бесчувственный враг, закричала она. А сколько я из-за тебя, мерзавца, от мужа побоев-то приняла? Ведь по мне только печка не ходила, а я все терпела, все. А теперь вот за все это награда. Да как же с тобой не ссориться-то, если ты как петух? Василиса Степановна вдруг заплакала. Повар опешил. Да успокойся ты, глупая, ну успокойся. Ну чего ты? Стал он ее утешать. До тех пор не успокоюсь, пока ты эту свиристу не прогонишь, — проговорила она, продолжая плакать. — Не желаю я, чтобы у тебя жила эта судомойка. Повар совсем растерялся. — Да как же, Василисушка, да так нельзя. Только что ее нанял, и вдруг... — бормотал повар. Василиса Степановна вскочила со стула. — Ну, тогда я сама ее откажу, — проговорила она и бросилась в кухню. — Василиса Степановна, оставь, пожалуйста, оставь! Повар хотел ее удержать, но она была уже в кухне. Грозная, злая, как Мегера, стояла она перед опустившей глаза Аграфеной и кричала. — Ты, милая, завтра утром можешь уходить. Ступай туда, откуда пришла. Виктор Андреевич не желает тебя держать. Ты ему не годишься. Поняла? Не годишься. Тебе на огороде служить, а не на генеральской кухне. С Богом, поморозцу! — воскликнула она, махнув рукой, и перешла из кухни к повару в комнату. — Вот-с, готово, — сказала она ему. — А судомойку я вам сама найму и пришлю. Повар сидел притаившись. Ему было ужасно совестно. — Скандалистка! — вымолвил он тихо. Ну, благодари только Бога, что я не в запитии. Ничего не значит. Все вытерпела бы от твоих кулаков, все перенесла бы, а ее все равно вытурила бы. Василиса Степановна села и отвернулась от повара. Она умолкла. Молчал и повар. Из кухни доносился до них громкий плач Аграфены.